так, как я хочу. Сегодня и завтра покинуть дом, приобрести мечту и не вернуться обратно. Покинуть дом, приобрести мечту. Автобаны Берлина, ручки Парижа. Мы все дальше от дома, как и центру все ближе. Теплым солнцем залило море, пятки нам ближе. Автобаны Берлина, ручки Парижа. Мы все дальше от дома, как и центру все ближе. Теплым солнцем залило море, пятки нам ближе. Ты слышишь, ты слышишь. Афины, Рим, нам нужно жести. Когда взлетим, убьем текилу и ром. Ты не один, рискуй вместе. Все потерять, приобрести мечту. Все будет так, как я хочу. Сегодня и завтра покинуть дом, приобрести мечту и не вернуться обратно. Автобаны Берлина, ручки Парижа. Мы все дальше от дома, к эпицентру все ближе. Теплым солнцем залило море, пятки нам ближе. Автобаны Берлина, ручки Парижа. Мы все дальше от дома, к эпицентру все ближе. Теплым солнцем залило море, пятки нам ближе. Ты слышишь, ты слышишь. Живы, и это не сны. Как незаконченная сказка, мы в ней допишем хэппи-энд, чтоб вспомнить обо всем в любой момент.